Глава вторая. О разговорах разной степени серьезности. Вот честное слово, даже будь я на маркиза смертельно обижена, сейчас бы все ему простила. Хотя сразу испугалась, что он поймет меня неправильно. Гулять вот согласилась, заказ оплатить позволила, не пикнув, а теперь еще и благодарю с широченной улыбкой. Вдруг подумает, что я решила, как говорит моя тетка, беду бедой вышибить. Но Натан Ремонс — существо непредсказуемое. «Ради твоих сияющих глаз я готов получать по морде ежедневно», — промурлыкал он в ответ. От такого переключения темы я даже растерялась и во все глаза уставилась на собеседника. «Ты о чем?» «А ты считаешь, Тарис вот просто так оставит тот факт, что я тебя отвлекал и развлекал?» — спокойно спросил в ответ маркиз Ремонский и с видимым удовольствием отпил кофе. «Нет, милая детка, мне определенно попытаются набить морду. Но я ни о чем не жалею». Настроение мое мигом поползло назад к болоту. «Зато я теперь жалею», — со вздохом пробормотала я, утыкаясь в свою чашку. От одного упоминания о треклятом герцоге кофе начал горчить. «Надеюсь, меня?» — осведомился Натан. «Кстати, в свете произошедших событий не желает ли моя несбывшаяся невеста посмотреть на совершенно свободного мужчину другими глазами?» «Хелли, ну согласись, я же красивый и богатый, и обаятельный, разве нет?» «А в самом деле, очень даже ничего, если говорить о внешности. Огромный только что. Я рядом с ним уж совсем малявкой выгляжу. Но это вряд ли можно назвать недостатком. Глаза вот хорошие, чуть раскосые, светло-серые. У Эрика глаза, как дождливые тучи, а у Натана будто прозрачные, как небо на рассвете. Длинные волосы, темные, густые, вечно затянуты в хвост, а челка тоже длинная и косая, стильно так на лоб падает. Фигура хоть массивная, но без капли жира. Черты лица правильные, губы резко очерчены. На свете вообще очень много красивых мужчин. Почему? Ну почему я не влюбилась хотя бы вот в этого?» «А ничего, что он тоже на тебя спорил?» — ласково спросил меня мой внутренний голос. «Что облапал тогда на аллее, как гулящую девку? Что...» «Ну да, да. Только не особо-то он пытался выиграть то пари. Кривлялся больше. И вообще, дело не в этом. Дело в том, что и глаза у него не те, и фигура не та, и голос другой, как и у всех прочих мужчин». «Посмотрела», — сказала я, отставляя чашку и принимаясь ковырять ложечкой тарт. «И как?» — с глубоким интересом спросил маркиз. «Да никак». «То есть даже теперь, когда между нами не стоит неодолимое препятствие в лице моего неотразимого друга, я все равно тебе безразличен?» Я только руками развела. «Натан, ты обещал ответить на мои вопросы. Вот первый. Скажи честно, зачем тебе все эти спектакли с браком и серьезными отношениями? Ну ты же видишь, что мне это не нужно, а я вижу, что ты в меня вовсе не влюблен». «Вот зря ты так в этом уверена», — крайне назидательным тоном заверил меня он. «По крайней мере, жениться я действительно готов». «А давай без обычной лапши на уши, пожалуйста», — поморщилась я. «Ты же отлично понимаешь, что такой мезальянс вызовет осуждение общества. От тебя многие отвернутся. Да и, насколько я слышала, в отличие от Тариса, ты не глава своего рода. Твой отец жив и здравствует. Лишит он тебя наследства. И все. Как тогда? Будем куковать в плохонькой квартирке и греться любовью? Что несколько затруднит процесс, так как любви-то как раз и нет». «А что такое любовь?» — внезапно уточнил Натан. «В твоем понимании?» «Ну, прежде всего, уважение». «Я тебя уважаю», — слегка поясничая, но явно искренне заверил меня маркиз. «Доверие». Он пожал плечами и улыбнулся. «Ты очень честная девушка, и я в тебе уверен». «Притяжение, ну, физическое». «Хелли, детка, только дай мне знак, и мы мигом окажемся в кроватке. Притом, уверяю, тебе понравится даже без вина». «При чем тут вино?» — растерялась я. «При том, что говорят, что в первый раз девушек лучше поить вином». Мне очень развратно подмигнули. Атарис вот без вина обошелся. Хотя можно ли то, что случилось между нами в охотничьей избушке, назвать первым разом? Я покраснела и постаралась вернуть тему в более безопасное русло. «Вернемся к осуждению общественности и лишению наследства». «Хочешь правды?» — внезапно хмыкнул Натан. «Пожалуйста. На общественное мнение мне откровенно наплевать. А конфликта с семьей я не боюсь, поскольку он уже произошел. Что бы я ни сделал, это не исправит ситуацию. Потому можешь считать, что я поистине наслаждаюсь тем, что раз за разом проверяю, можно ли пробить дно. Очередное дно, если быть совсем честным. После окончания академии я не собираюсь возвращаться в семью и получать ту должность, что мне уготовили. Я, как боевой маг, намерен заключить контракт с государством и отслужить для начала 3 года. А там посмотрим». «О как! Но почему?» «А это уже совсем другая история, малышка Хелли». Он подался вперед и щелкнул меня по носу. «Так что да, брак с тобой вполне себе возможен». «Так, с обществом, значит, разобрались». Я сложила руки на груди и поинтересовалась. «Ну, а как быть с тобой самим? Ты-то готов к серьезным отношениям? Представь, что я вдруг сошла с ума и внезапно согласилась. Что ты будешь делать? Развратные подробности с кроваткой и винишком можешь опустить. Я не сомневаюсь, что в этой плоскости ты найдешь чем заняться. Но дальше-то что? Например, через полгода, через год, а то и, о ужас, через 5 лет. И, кстати, пойдут дети». Последнее слово я постаралась проскрипеть максимально зловеще. От сеновалов в деревне оно зело помогало. Однако маркиз не впечатлился. Напротив, пожал плечами и утешительно так сообщил. «Детка, ты не поверишь, но мне кажется, все у нас будет в порядке. Вот поженимся мы, год будем страстно, но без последствий любить друг друга. У нас получится, я обещаю. Потом я закончу обучение и уеду на границу. Ты омоешь мой портрет слезами и продолжишь учиться. Приезжай ко мне на каникулы, как и я к тебе в отпуск. Так пройдет еще 3 года. Ты получаешь диплом, я возвращаюсь с деньгами. Покупаем квартирку и там живем. Хорошую, заметь, квартирку, так как 2 мага с высшим образованием — это не дворника-поломойка. Дальше мы оба строим карьеру, и как только решаем, что готовы, детишечки, вот». Я только рот открыла от таких подробных планов. «Обалдеть! Обещай мне хотя бы подумать об этом», — проникновенно попросил Натан. «Не буду». «Почему, Хелли?» «Потому что». «Потому что ты любишь Тариса Тарга», — очень серьезно сказал он. А ведь так хорошо беседовали на совсем постороннюю тему. Болото приблизилось настолько, что я поспешно схватилась за ложечку в глупой надежде, что сладость десерта поможет. «Натан, я не хочу говорить о Тарисе Тарге». Имя герцога прокатилось по моему языку, напрочь убив чудесный вкус тарта. «Не говори», — согласился маркиз. «Просто послушай меня. Пожалуйста, послушай. Это демоново пари мы заключили в конце сентября. С тех пор изменилось очень многое, Хелли. Прежде всего изменился сам Тарис. Да, сначала он видел только твою прелестную мордашку и задорные сиськи. И никогда ни в одной женщине его ничто другое не интересовало». «Даже не сомневаюсь», — произнесла я сквозь зубы. «Натан, подожди». Но оказалось, что к мордашке и сиськам прилагаются весьма недурные мозги и нестандартная личность. Да, глупо отрицать, это я его спровоцировала предложить тебе руку и сердце. Но он действительно решил на тебе жениться, Хелли. Я просто ускорил события». «И что? Ты вот тоже хочешь на мне жениться?» «Он тебя любит». «Я счастлива». Сама поморщилась от нарочитого сарказма. «Натан, даже если это правда, мне такая любовь не нужна. Доверие, помнишь?» Было очень больно. Сама не знаю, почему я не встала и не ушла. Почему вообще слушала? Может, потому что все это говорил не кто-нибудь, а маркиз Ремонский, друг Тариса. Шут, провокатор, сноб. Но он говорил так серьезно, что на какую-то секунду я даже почти поверила в его слова. Но даже если Натан и вправду так думает, даже если так оно все и есть, как он сказал, это ничего не меняет. Разбитую чашку можно только выкинуть. Хелли. Все, Натан, хватит. Я не хочу это обсуждать. Ладно, ладно. Маркиз поднял руки в жесте отступления. Перестал, прости. Вывел тебя проветрить, а сам добиваю, да? Потрясающая проницательность, фыркнула я, пытаясь успокоиться. Уставилась на колышущуюся изумрудную штору, провела пальцами по столешнице. Отпила кофе, мимолетно удивившись, что он не остыл. «Какие у тебя еще ко мне вопросы?» — деловито спросил Натан. «Ах, да, и просьба?» «Сначала просьба», — не менее деловито ответила я. «Мне нужны дополнительные тренировки, Натан, для турнира, в том числе теория. Я пока довольно смутно представляю, что там будет. Собственно, все мои вопросы именно по поводу турнира». «Почему я?» — с некоторым удивлением поинтересовался Маркиз. «Ну а кто? Есть Лайса, но ей сейчас не до меня». «Ах, да», — протянул он. «Там тоже любовь. Не сдох, ой, не сдох от тоски твой волчонок». И знакомая такая пренебрежительная ухмылочка. Аж злость разобрала. «Вот жаль, что ты не изменился, Натан». Как ни странно, Маркиз тут же ухмылочку убрал и даже принял виноватый вид. «Привычка, Хелли. Просто привычка. Ты должна понимать, что наш мир держится на социальном неравенстве. Оно помогает нам ориентироваться и четко понимать иерархию. И вот когда эту красивую многовековую схему рушат выходцы из черни, то становится ужасно обидно. Как не понять?» Я вернула ему ухмылку. «Ну да», — задумчиво кивнул Маркиз. «Но я готов поделиться с тобой еще одной правдой, сладкая моя бывшая невеста. С тех пор, как я поближе познакомился с твоими друзьями... В общем, я должен поблагодарить тебя за это знакомство. Теперь я кое-что оцениваю иначе. И да, я, разумеется, согласен тебя тренировать». «Надеюсь, за это тебе морду никто бить не будет», — буркнула я. «А я-то как надеюсь», — неожиданно мрачно сказал Натан. «Ах, милая, но отчего ты не откажешься от участия в турнире и не возжелаешь вместо этого все-таки увидеть мои труселя в рассветной полумгле?» «Мне кажется, Маркиз, что общение с выходцами из черни изрядно подпортило ваш безупречно светский лексикон». Чопорно ответила я, и мы оба расхохотались на всю кофейню. А отсмеявшись, я внезапно подумала, что с Натаном Ремонсом вполне можно дружить. Или я уже это делаю? Тарис Старк. На следующий день после того, как я выпил двойную дозу снотворного, заняться делами и планированием у меня не вышло. С утра раскалывалась голова, потому что любое зелье хорошо в меру, и это стало прекрасным поводом для решения отложить все на очередное завтра. В оправдание могу сказать только одно. Я отлично осознавал свое малодушие. Как и то, что взять себя в руки могу и обязан. Останавливало, как ни странно, отвратительный и вовсе не свойственный мне страх перед тем, что вдруг не смогу. А потому в каком-то смысле мое пребывание в душевном болоте было даже комфортным. Тону себе тихо, никого не трогаю, и меня никто не трогает. Словом, я не пошел ни на занятия, ни в столовую, ни уж тем более на тренировки. А папку профессора Фирса сунул в ящик стола, с глаз подальше. Весь день провалялся на диване, правда, обложившись учебниками. И честно их читал, утешая себя тем, что вот, занимаюсь, а не туплю в окно. Не говоря уж о том, что Хелли-то оказалась права. Параллельные связки Эбранса вполне можно попытаться применить в огневых заклинаниях четвертого порядка. Хелли. Едва подумав о ней, я тут же представлял себе дверь, ведущую в мои воспоминания, захлопывал ее и запирал на огромный засов, после чего вновь обращался к учебнику. Но воображение не останавливалось. Старательно придуманная дверь обрастала деталями. Щелями, расшатанными петлями, оторванной скобой засова, замочной скважиной в апельсин диаметром. и я возвращался к ней, подглядывать за самим собой, за собой и Хелли. Смеющийся Хелли, насупленный Хелли, раскрасневшийся от поцелуев, обнаженный, закутанный в пушистый воротник своей курточки, запахивающий на себе мое пальто, опять обнаженный, с энтузиазмом рассказывающий мне о возможности изгиба связок Эбранса. Странно, но мне было одинаково больно и сладко рассматривать мою малышку и голой, и одетой, и злой, и счастливой, любой. А когда за окном начало темнеть, я не стал зажигать свет. Отложил книгу и принялся прокручивать в памяти сцены наших последних счастливых встреч. В оранжерее, в коридорной нише учебного корпуса, на чердаке общежития, в моей гостиной около заснеженной ивы. Провалился к демоновой маме в блаженные воспоминания, откуда и был выдернут громким стуком в дверь. Кулаком, а потом ногами. Я не собирался открывать, но некоторые маги, полагающие себя моими близкими друзьями, до того бесцеремонны и невоспитаны, что позволяют себе, шусы их раздери, взламывать мою дверь. Не воображаемую хлипкую дверь в память, а вполне себе настоящую. Какого демона, Натан? «Отличного!» радостно сообщил маркиз, широко шагая к дивану. «Я пришел предложить тебе компанию самого отличного в твоем положении демона». Я фыркнул. «Свою, что ли?» «В том числе!» кивнул Натан и, распахнув полу пальто, продемонстрировал мне горлышко бутылки, торчащее из внутреннего кармана. «Давай ты завтра продолжишь киснуть, а сегодня вот. Вот он!» Один из лучших демонов этого мира. И имя ему — алкоголь. Он извлек бутылку, и возмущаться мне сразу перехотелось. Коньяк из подвалов герцога Ремонского, отца моего заклятого дружка. Это... А кроме многолетней выдержки, невероятной редкости, бешеной цены и божественного вкуса, да ведь это именно то, что мне нужно. И не я один так считаю. Предлагаю напиться. Проникновенно сказала обладатель чуда, сверкавшего многочисленными гранями в моей полутемной гостиной. И не бутылка, кстати, сверкает, а сам коньяк, ибо сделан он из светящегося винограда Гриаста, растущего исключительно на склонах одной далекой южной долины. Но главное не это. Главное — его действие. Действие любого крепкого спиртного. Как же я сам-то не подумал, что мне нужно попросту напиться. Это ничуть не изменит ситуацию, но зато расслабит и даст хотя бы несколько часов душевного покоя. «Согласен», — отрывисто бросил я, стараясь не показывать радости. И час спустя мы сидели в таверне «Хороший вечерок» в весьма пикантном местечке, увешанном конечностями жутких монстров, рогатыми черепами акул Восточного моря и прочими подобными прелестями. Та еще обстановочка. И собирались тут те еще маги. Браконьеры, охотники за нечистью, контрабандисты, поставщики запретных ингредиентов, наемники, убийцы-виртуозы, дознаватели всех мастей, в том числе некроманты. Адвокаты, способные решить проблемы всех вышеперечисленных. А кроме них, те, кому требовались такие вот криминальные услуги. Ну и избранные нейтральные посетители вроде нас. Должен сказать, что сам я и знать бы не знал о хорошем вечерке. Но вот Натан Ремонс каким-то образом исхитрялся быть завсегдатаем многих малоизвестных, но крайне любопытных столичных кафешек, трактиров, ресторанчиков. Самого разнообразного пошива. Усаживаясь за многоугольный стол у задернутого глухой шторы окна, я в очередной раз подумал, что маркиза Ремонского ждет воистину великое будущее. Вопрос только, какого плана будет то величие? Натан выставил на стол свой коньяк и заказал подбежавшему гоблину-официанту такое количество еды, что я изумленно вздернул брови. Нет, кормят тут отлично, как и поет. Но столько нам вдвоем точно не осилить. «Кого-то ждем?» — осведомился я. «Отчего и нет. Напиваться в компании всегда веселее. Но собутыльники подойдут через часок. Мы как раз успеем опустошить мою бутылочку. Не со всеми я готов делиться фамильным пойлом». Верная мысль. Хоть и не компанейская. «Тост!» — сказал маркиз, разлив коньяк по тяжелым пузатым рюмкам. «Чтобы у нас все было, а нам за это ничего не было». Трудно не одобрить. Но когда мы чокнулись, и я опрокинул в себя, но еще не успел проглотить чудесную жидкость, издающую ненавязчивый аромат шоколада и дуба, Натан быстро договорил. «И за твою удачу в любви». «Даже не знаю, как не поперхнулся». «Да пошел ты», — высказался в ответ, подхватывая с блюда полупрозрачный ломтик сыра. «Но мне можно за это пить?» — пожал плечами Ремонс. «Я ведь в курсе. И право, мой друг, не в силах более любоваться твоими мучениями». «Так, Натан, я не желаю об этом говорить». «Вот твои желания меня меньше всего волнуют. Другой вопрос — грядущий турнир. Еще неделька такого твоего отношения, и Фирс нам капитана поменяет». «Буду только рад», — пожал я плечами. «Наливай». «Тарк, это ты сейчас так говоришь? А вот когда твоя морда слетит с доски почета...» Мы выпили вторично, теперь смакуя мерцающий напиток. И я сунул в рот второй ломтик, с удивлением осознав, что не ел уже сутки. Или двое. Натан прав, конечно. Мне отнюдь не наплевать на турнир. Да и доска почета... Не то чтобы это было так уж важно, но я обязан сохранять положение герцога Таркского на должной высоте. «Или ты решил обгадить всю свою жизнь из-за смазливой деревенской козявочки?» Наверное, мой взгляд был слишком тяжелым, потому что Натан отвел глаза, хмыкнул и поднял руки в жесте примирения. «Шутка! Но ты ведь должен помнить, что я тебе сказал. Тогда, на практике». «Ну?» — буркнул я. «Ты много чего говоришь». «Если ты не женишься на Хелле, это сделаю я. Готов к такому повороту?» «Тогда я тебя убью», — как можно более равнодушно ответил я. «Не годится», — хохотнул этот мерзавец. «Я еще не готов смирно валяться в семейном склепе. А значит, что?» «Что?» «Должен жениться ты. Тарис, оставь ты свою спесь, а? Поговори со мной об этом». «Наливай», — потребовал я. Коньяк приятно протек в желудок и оттуда как-то очень быстро устремился в мозг. Да какого демона в самом деле? Натан в этой истории с самого начала. Он ее и затеял. Ему и разбираться, правильно? Поймав себя на этой отвратительной мысли, я мысленно треснул себя по голове. Да так ярко это представил, что даже мотнул ей. Кстати, не болит уже. «Слушай, Ремонс, я сам разберусь. Усвоил?» «Угу», — кивнул маркиз и нанес мне второй удар. Опять же, только моральный, но точно в цель. «Ты так круто подошел к этим разборкам, что уже вся академия жужжит, мол, опустили нашего герцога по полной программе. Извини, но факт». Злости не было. Вместо нее я внезапно осознал, как выглядел со стороны все эти дни, и испытал жгучий стыд. «Мне мерзко на тебя смотреть», — вкрадчиво сообщил Натан. «Можешь набить мне морду, и я даже сопротивляться не стану. Но слов своих назад не возьму. И это я еще не все сказал. Ты похож на выжатую тряпку, Тарк. На поджавшего хвост пса, которого пнула хозяйка. На первокурсницу, которая неустанно льет слезы над портретом своей несбывшейся любви. На слизняка, Тарк. Нет, на лужицу слизи. На болотного шуса, которого бросила самка». Он нагнулся над столом, приближая ко мне лицо, и указал на свой левый глаз. «Бей сюда, правый нужнее. Или мне продолжать, а?» Я налил себе еще и выпил залпом. «Натан, кажется, язык уже заплетается. А ты точно видел шуса, которого бросила самка?» «Тьфу ты!» «Нет, подожди, ты, в общем-то, кругом прав, друг мой. Но вот насчет шуса...» «Шуса беру назад», — кивнул обладатель самого гнусного в этом мире языка. «Но в остальном ты согласен?» «Тряпка, пес, слизняк и кто там еще?» «Ах да, первокурсница». «Все в точку. Согласен». Около стола образовался гоблин с подносом невероятных размеров и проскрипел: «Горячее, господа!» «Мясо. Нежнейший ягненок, хенхельный соус. Натан подвинул к себе тарелку, неаристократично покрыл отбивные толстым слоем салата и налил еще по одной. «Ну что, за твое согласие?» Надавил, пристально на меня глядя. «Да пошел ты!» «Нет, Тарис, никуда я не пойду!» Очень серьезно сказал он. Однако я мог сколько угодно сомневаться в том, что мы с маркизом Реманским друзья. Проблема состояла в том, что маркиз в сути наших отношений нисколько не сомневался. «Я исправлюсь, Натан», — со смешком сказал я. «Подскажи, как?» «Ну, для начала сообщу тебе, что я водил твою девочку в одну милую маленькую кофейню, чтобы развлечь, отвлечь и вызвать на откровенность. А заодно опять предложить свою руку и сердце. Что, опять не будешь морду бить?» «Попозже», — откликнулся я. Состояние было такое странное. Ни ревности, ни бешенства. Наверное, мне все же удалось расслабиться, невзирая на ненужный и обидный разговор. Или благодаря ему. «Понял», — кивнул маркиз. «Кстати, она мне опять отказала. Так вот, она тебя любит, Тарк, но не доверяет. И с этим надо что-то делать». «Ну, как раз в том, что любит, у меня и нет сомнений». «Конечно, надо», — кивнул я в ответ, отрываясь от отбивной и откладывая вилку. «Подскажи, что?» «Да если б я знал», — с неожиданной досадой произнес Натан. «Мы с тобой в одной лодке, знаешь ли. Как-то мне не приходилось никогда ни прощения просить у девиц, ни особо за ними ухаживать. И за тобой такого не припомню. Как-то они всегда сами липнут, не оторвешь». «Это точно», — подтвердил я, откидываясь на изогнутую спинку стула и сцепляя на груди руки. «Не приходилось и липнут. Но все варианты соблазнения, Натан, я уже испробовал и даже добился успеха, если помнишь. Теперь она меня любит, что ты и заметил. А толку?» «Ну, значит, надо как-то вернуть это самое ее доверие», — уверенно сказал маркиз. «Начать ухаживать, все такое». «Гениальное решение», — я похлопал в ладоши. «Сам бы я никогда не додумался». «Однозначно», — подтвердил маркиз. «Но поскольку в этой сфере и я познаниями не блещу, то дать тебе разумный совет не в силах. Увы, увы». Тут около него материализовался гоблин, уже другой, и в зеленой, а не коричневой униформе. Местный охранник, кажется. Что-то сказал так тихо, что я не расслышал. Маркиз кивнул и посмотрел на часы, а гоблин смылся. Я проводил его рассеянным взглядом и столь же рассеянно уставился на почти пустую бутылку коньяка. Следует заказать еще, но вот именно такого напитка в меню, скорее всего, нет. А жаль. С другой стороны, наш разговор явно завершен. Натан сказал мне в глаза то, что я знаю и сам. И это были обидные слова. Но за правду не бьют. Нужно идти домой и думать об этой правде, а не сидеть в болоте, как тот брошенный самкой шуз. Тьфу ты, вот привязалось неуместное сравнение. Или как раз уместное. Уходить не хотелось. Здесь было тихо, невзирая на изрядное количество посетителей. И не то чтобы уютно. Просто я будто сидел в другом мире, совершенно не моем, которому дела нет до моих глупых, мальчишеских каких-то проблем. Здесь это ощущалось особенно четко, именно глупых и мальчишеских. От этого почему-то становилось легче. «Так вот, друг мой», — возвестил маркиз, отвлекая меня от созерцания. «Сейчас к нам присоединятся те, кто хоть что-то соображает во всех этих тупых девчоночьих проблемах». «Глупых мальчишеских», — мысленно поправил я, а вслух ничего не спросил, потому что уже увидел. Лавируя между столиками, к нам в сопровождении гоблина подходили Сариш и Эрик.